Александр Сергеевич Пушкин. Драматические произведения. Сочинение в трех томах. Москва. Художественная литература. 1974 год. Содержание. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы. Русалка. Сцены из рыцарских времен.